Жюли сознавала это, и ее мучили горькие мысли. Она вела сама с собой чистосердечный разговор и чувствовала раздвоенность. В ней словно было бы две женщины. Одна жила рассудком, другая — чувством. Одна страдала, другая больше не желала страдать. Она мысленно переносилась к радостным дням детства, промелькнувшего так быстро, что она не успела и почувствовать, как была тогда счастлива. Непорочные воспоминания теснились перед нею, будто подтверждая, как велико ее разочарование в браке, безупречном с точки зрения света и ужасном в действительности. К чему привело ее целомудрие, присущее молодости? К чему было сдерживать свои желания и жертвовать всем ради света? Все ее существо жаждало любви, ожидало любви, но она спрашивала себя, зачем ей теперь гармония движений, улыбка, изящество. И ей было неприятно чувствовать, что она свежа и привлекательна, так неприятен звук, повторяемый бесцельно. Даже красота ее стала невыносима для нее, как что-то бесполезное. Ее ужасала мысль, что отныне ей не жить полной жизнью. Ведь ее внутреннее «я» потеряло способность упиваться впечатлениями, восхитительная новизна которых придает жизни столько радостного. Теперь почти все ощущения, едва успев возникнуть, будут исчезать. И многое из того, что раньше тронуло бы ее, станет ей безразличным. Вслед за детством человека следует детство его сердца. Но возлюбленный унес в могилу ее второе детство. Желания ее были молоды, но она не ощущала уже той нетронутой душевной молодости, что придает жизни ценность и очарование. В ней навсегда сохранится то сумрачное и недоверчивое отношение к жизни, которое отучит ее воспринимать все с непосредственностью, с увлечением, ибо ничто уже не вернет ей того счастья, на которое она надеялась, которое было так прекрасно в ее мечтах. Первые настоящие слезы затушили божественный огонь, озаряющий первое волнение сердца. Она принуждена отныне вечно жалеть, что не быть ей тем, чем она могла бы стать. Уверенность в этом должна породить горькое отвращение, которое заставляет нас бежать от радости, когда она вновь предстает перед нами. Жюли рассуждала в ту пору о жизни, как рассуждает старец, сходя в могилу. Хотя она и чувствовала себя молодой, но вереница дней, прожитых без радости, тяготила ей душу. Они мучили, они старили ее раньше времени. Она взывала к свету, безнадежно вопрошая, что он дал ей взамен утраченной любви, которая помогала ей жить. Она спрашивала себя, не случилось ли, что в погибшей любви ее, целомудренной и чистой, мысли ее бывали греховнее, нежели поступки. Она старалась убедить себя, что она преступна, чтобы этим нанести оскорбление свету и таким образом найти утешение в том, что не было у нее с человеком, которого она сейчас оплакивает, той чудесной близости, что соединяет души и облегчает женщине горе, внушив ей уверенность, что она изведала счастье и одарила им того, кого уже не стало, но кто живет в ее сердце. Она была недовольна собою, как актриса, которой не удалась роль. Скорбь владела ее нервами, сердцем, рассудком. Если над святая святых существа ее было совершено надругательство, если в ней оскорблены были добрые чувства, которые порождают в женщине готовность к самопожертвованию, то и тщеславие ее было задето. К тому же, когда она раздумывала обо всех этих вопросах, о различных побудительных причинах существования, примеры которых находим мы в жизни общественной, нравственной и физической, ее душевные силы слабели среди самых противоречивых размышлений, и она уже ни в чем не могла разобраться. Порой, когда поднимался туман, она открывала окно, ни о чем не думая, вдыхала воздух, напоенный запахом влажной земли, и долго стояла неподвижно, с безумным видом, ибо горе оглушало ее, и она не воспринимала ни красоты природы, ни прелести раздумья. Однажды около полудня, в то мгновение, когда солнце выглянуло из-за туч, в комнату без зова вошла горничная и доложила: «Вот уже четвертый раз приходит навестить вас здешний священник». А нынче он до того решительно настаивает, что мы просто и не знаем, как ему ответить. Вероятно, ему надобны деньги для бедных. Возьмите 25 луидоров и передайте ему от моего имени. «Сударыня», — сообщила горничная, возвратившись минуту спустя, — «господин Кюре не взял деньги. Он желает переговорить с вами». «Ну, пусть войдет», — ответила маркиза, недовольно пожав плечами, и это сулило священнику холодный прием. Она, по-видимому, решила избавиться от его докучных наставлений, коротко и откровенно объяснившись с ним. Маркиза лишилась матери в раннем детстве, и на воспитание ее, разумеется, сказалась та свобода нравов, которая в дни революции подорвала все религиозные устои во Франции. Благочестие – добродетель женская, и одни лишь женщины умеют внушить ее друг другу, а маркиза, дитя XVIII века, впитала философские взгляды своего отца. Она не соблюдала никаких религиозных обрядов. Для нее священник был должностным лицом, и польза от него казалась ей сомнительной. При ее душевном состоянии голос религии мог только растравить ее сердечные раны. К тому же она не верила ни в сельских священников, ни в их просвещенность. Она решила поставить Кюре на место и мирно отделаться от него по способу богачей благотворительностью. Священник вошел, и внешность его не опровергла предположение маркизы. Перед нею стоял толстый, невысокий человечек с большим животом, краснощекий, старый и морщинистый, который улыбался какой-то вымученной улыбкой. Его лысина, начинавшаяся от крутого лба, от виска к виску, изброжденного морщинами, занимала 3/4 головы. И от этого лицо делалось меньше, редкие серые волосы окаймляли его затылок над самой шеей и поднимались к вискам. Однако у него была физиономия человека от природы веселого. Его мясистые губы, чуть вздернутый нос, двойной подбородок свидетельствовали о благодушном характере. Сначала маркизе бросилось в глаза только это, но при первых же словах, с которыми обратился к ней священник, ее поразил приятный тембр его голоса. Она стала вглядываться в него внимательнее и заметила, что его глаза смотрят из-под нависших сидеющих бровей грустным взглядом, а его лицо в профиль было так выразительно, дышала такой величественной скорбью, что маркиза увидела в этом священнике человека. «Маркиза, богатые люди принадлежат нам лишь тогда, когда их постигает горе. А горе замужней женщины, молодой, прекрасной, богатой, не потерявшей ни детей, ни родственников, объясняется и вызывается печалями, силу которых может смягчить лишь одна религия. Душа ваша в опасности, сударыня. Не буду говорить вам сейчас о жизни иной, которая ожидает нас за гробом, нет, я не восповедальня, но не должен ли я осветить вам ваше будущее в обществе? Извините старику назойливость, ибо цель ее — ваше счастье». «Счастье не для меня, сударь. Скоро я буду, как вы говорите, принадлежать вам и уже навеки». «Нет, сударыня, вы не умрете от горя, хотя оно угнетает вас и чувствуется во всем вашем облике. Если бы вам суждено было умереть от него, вас не было бы в Сен-Ланже. Нас чаще губят не сами горести, а потерянные надежды. Я знавал еще более нестерпимые, еще более ужасные терзания души, которые, однако, не кончались смертью». Маркиза недоверчиво покачала головой. «Сударыня, я знаю человека, горе которого было так велико, что если вы услышите о нем, ваши страдания покажутся вам легкими по сравнению с теми, что пережил он». Долгое ли одиночество стало тяготить Жюли, захотелось ли ей найти отзывчивую душу и излить перед нею свое наболевшее сердце, но она с таким выжидательным видом посмотрела на священника, что тот сразу понял ее и сказал: «Сударыня, человек этот был отцом, от многочисленной семьи у него осталось лишь 3 сыновей. Сначала он потерял родителей, которых нежно любил, а вскоре дочь и жену. Он жил один в провинциальной глуши, в небольшом поместье, где был так счастлив прежде. 3 сыновей его служили в армии, и каждый из них имел чин за выслугу лет. Во время 100 дней старший перевелся в гвардию и стал полковником, средний был командиром артиллерийского батальона, а младший командовал драгунским эскадроном. Сударыня, все 3 любили отца своего так же, как и он любил их. Если вы знаете, как беспечны молодые люди, как увлечены они своими страстями, до такой степени увлечены, что у них не хватает времени проявить привязанность к семье, то вы поймете по одному лишь примеру, сколь велика была их любовь к несчастному одинокому старику, жившему лишь ими и для них. Не проходило недели, чтобы он не получал письма от одного из сыновей. Правда, и он никогда не проявлял по отношению к ним ни слабости душевной, что подрывает уважение детей, ни несправедливой суровости, что их уязвляет, ни скупости и себялюбия, что их отдаляет. Нет. Он был больше, чем отец. Он стал их братом, другом. И вот он едет проститься с ними в Париж, так как их отправляют в Бельгию. Ему хочется удостовериться, хороши ли у них лошади, не нуждаются ли в чем-нибудь его сыновья. Он провожает их и возвращается домой».